Маркиза. Рассказ о старике и дьяволе. Не по плану. Дым рассеялся, и перед глазами деда Ивана предстал он. Тот самый, о ком слагают страшные истории, чье имя никто толком не знает да не хочет знать. Тот, кто наводил ужас на всех людей, на всех, кроме деда Ивана. О, явился, не запылился. Чего надо? Дед отхлебнул из кружки чая и замолчал, дожидаясь ответа. Ты звал меня, человек? Крохочущим голосом произнес дьявол, буравя деда глазами. «Вообще-то не звал, но раз пришел, садись уже. Так, печенье нет, чай дорогой. Могу воды налить. Будешь?» Воплощение зла слегка обескуражилось, но продолжило нагонять страху. «Лишь немногие могли увидеть меня так, как сейчас видишь ты». «Хорошо, хорошо, садись уже», — кивнул Иван и ногой пододвинул табуретку. «Фу, надымил тут, как паровоз». Дьявол хотел еще что-то сказать и уже поднял руки для очередного устрашающего жеста. «Форточку открой!» Дед кивнул в сторону окна. «Там на гвоздик закрывается, только не выдерни его, другого нету. Ночью еще продует, не дай бог, будешь тогда мне спину мазью этой жгучей натирать». Руки дьявола опустились. «Ты что, совсем меня не боишься?» «А че тебе бояться? Ты что, заразный, что ли?» «Да нет», — растерялся дьявол, «но...» «Ну, тогда можешь с моей второй кружки воды попить». «Ой, фу, ну что ж ты куришь-то такое? Вонючий какой дым, а и не продыхнуть. Я говорю, открой форточку». Дьявол в полной растерянности подошел к окну и повернул загнутый гвоздик. «Во, сразу бы так. Ну, садись, рассказывай. Чего нового?» «Да как-то по-старому все». Отозвался дьявол и присел на предложенный табурет. «А слыхал я по радио, вроде как сердце научились пересаживать. Правда это?» «Я, честно говоря, не в курсе, но вроде как да». «Эх», — вздохнул дед. «Бабки б моей пересадили, авось не померла бы раньше меня. Интересно, как она там? Что-то не снится давно». «А как ее звали?» — спросил дьявол. «А ты-то прям не знаешь. Екатерина Васильевна». «А, так у нее хорошо все. Она в раю сейчас. Недавно было такое...» «Помолчи уж ты, пустобрех. Тебе, вот тебе-то откуда ведомо, где она сейчас?» Дед взял кружку и еще раз прихлебнул из нее. «Все они знают, все они ведают. Умные все». «Да. Я, собственно, чего зашел-то?» «А иди чайник поставь, а то остыл уже». Дьявол в полном недоумении поднялся и подошел к плите. «Спички на полке», — через плечо бросил дед. «Да я и так могу». Дьявол протянул руку к чайнику, из нее вырвался поток желтого огня. «Что ты там делаешь, дурачок?» — не оборачиваясь, закричал дед. «Ты мне еще кухню спали, умник. Сказал же, спички на полке. Только левую нижнюю не зажигай, там газ течет. На правую поставь. Ручку эту, смотри, сильно не крути, а отваливается». «А-а-а. Ручку!» Тихо пробормотал дьявол и, повернув ее, зажег спичку. Справившись с этой задачей, он вернулся на прежнее место. «Вот вы говорите, бог, бог, а я вот не знаю, есть он или нету его». Старик пошамкал беззубым ртом и продолжил свою мысль. «Вообще, хотелось бы очень знать. А то жизнь прожила, зачем, почему, непонятно. А так придешь к нему и скажешь, вот он я. Такой-то, такой-то, судите, мол, меня по всей строгости. Коль хорошими делами прославился, так иди в рай. Коль воровал да грабил, пройдите в пекло, пожалуйста. Потому что так честно будет. А то тут на земле все кто чем занимается. Кто убивает, кто еще каким непотребством. А если нету никаких адов, то и не по совести, значит, все. Вот так я думаю. Вот скажи, ты в Бога веришь?» «Я?» Глаза дьявола округлились. «Ну, как бы, да, наверное». «Вот и молодец, правильно. Хоть во что-то да нужно верить, сынок. Если ни во что не верить, так и в тебя никто не поверит. Верно я мыслю?» Дьявол кивнул. «Чё молчишь, верно или нет?» «Да, да, согласен», — быстро ответил дьявол. «Умница. Ладно, спасибо, что зашел. Ты это иди уже, то я устал». Прилягу, наверное. Ага, хорошо. Кивнул дьявол и встал с табурета. Дверь посильнее хлопни, чтоб закрылась. Понял? Да, конечно. Ну, прощавай. До свидания и вам всего хорошего. Дьявол вышел из квартиры и закрыл за собой дверь. Что это вообще было? Пробормотал он себе под нос и принялся спускаться по ступенькам. Спустившись на этаж ниже, вдруг вспомнил, что ему не обязательно выходить через подъезд. И, стукнув себя по лбу, растворился в клубах дыма. Дед Иван достал из кармана мобильный телефон и, нащупав пальцем кнопку вызова, приложил его к уху. Алло, внучок! А? Слышишь меня, говорю? Ага, тут это, приходил этот соцработник, ага. Ты им это, там позвони, скажи, что другого прислали. А то этот курит что-то вонючее, да и вообще странный какой-то, нет мира сего. Чего? Нет, ничего не принес. Посидели, поговорили, и то хорошо. Не так скучно хоть, ага. Ну все, пока. Пока, внучок. В прихожей раздался звук дверного звонка. Спрятав телефон в карман, дед встал из-за стола и, вытянув вперед руки, нащупывая стеночки, зашагал к двери. «Видать, помирать скоро. Совсем уже слепой. Кто там?» «Это из социальной службы, Иван Петрович. Продуктов вам принесли», — послышалось из-за двери. «И опять, что ли? Ну, заходите. Что ж поделать?» Маркиза. Рассказ о старике и дьяволе. Не по плану. Читал Алексей Дик. Литературный аудиопроект «Глубина». Идея. Олег Булдаков. Дизайн постера. Елена Федорив. Слушайте онлайн и скачивайте новые выпуски «Глубины» в телеграм-канале Deep Audiobook. Оставайтесь с нами. Будет еще глубже. Погружение следует.